Глава 9. В течение 1895-1896 годов я стала свидетельницей доброго поступка мадемуазель Шиповой, фрейлины принцессы Евгении Максимилиановны Альденбургской. Когда принц и принцесса отправились в Ниццу, фрейлина пригласила меня присоединиться к ним. Я приняла приглашение и запомнила, как мадемуазель Шипова встретила меня и отвезла в отель. Там она настояла на том, чтобы я осталась в своем дорожном костюме, фланелевой блузе и твидовой юбке и могла отдохнуть с дороги. А вечером составила мне компанию при игре в карты. Среди гостей была принцесса Баденская, сестра принца Альденбургского. Из Ниццы мы все вместе поехали в Сарден, что неподалеку от Франкфурта на Майне. Здесь принцесса Альденбургская предложила мне постоянно жить с ней и ее мужем. И с этого момента начался один из самых восхитительных и интересных периодов моей жизни. Эти двое дорогих моему сердцу людей были так добры ко мне, что я никогда не найду слов, достойных описать их. Я хочу сказать несколько слов об истории семейств принцев Альденбургских и герцогов Лейхтенбергских, которые были представлены личностями принца Александра и его жены, принцессы Евгении. Первым принцем Альденбургским, который приехал из Германии в Россию, стал принц Георгий. Он женился на великой княжне Екатерине, дочери императора Павла. Екатерина Павловна была любимой сестрой императора Александра I. Говорили, что Наполеон просил ее руки. И отказ ее брата, сказавшего, что он не выдаст сестру замуж за узурпатора, стал одной из причин вторжения французов в Россию в 1812 году. После женитьбы принц Георгий Альденбургский был назначен губернатором Твери. Его сын Петр был русским и по своей ментальности, и по месту рождения. В память о его усилиях, направленных на заботу о благосостоянии русского народа, на Литейном проспекте в Петербурге ему был установлен памятник. Есть забавный анекдот, иллюстрирующий человеколюбие принца Петра. Когда его сын Александр был командующим петербургским гарнизоном, принц Петр ехал по городу в своей карете и увидал пьяного солдата. Опасаясь, как бы служивый в таком состоянии не попался на глаза его сыну и тот не арестовал его, принц Петр Альденбургский остановил карету и посадил в нее подвыпившего военного. О том, что произошло с нарушителем устава дальше, история умалчивает. Принцесса Евгения Альденбургская, жена Александра, была урожденной герцогиней Лехтенбергской. Ее мать, старшая и любимая дочь императора Николая I, вышла замуж за герцога Максимилиана Лехтенбергского, внука Жозефины Багарне, впоследствии супруги французского императора Наполеона I. Герцог и герцогиня Лехтенбергские были знамениты своей красотой. Их дочь, моя подруга, принцесса Евгения Альденбургская, была очень привлекательна внешне и, хоть и невысока ростом, держала себя с чрезвычайным достоинством. По характеру она была спокойна и уравновешена, что заметно по ее письмам. Привычки принцессы были почти спартанские, а ее пристрастия в одежде были самыми простыми. Она никогда не проявляла ни малейшего интереса к сплетням и скандалам, а потому обстановка во дворце Альденбургских была абсолютно свободна от каких бы то ни было интриг. Принц Александр в каких-то вещах был полной противоположностью своей супруги. В некоторых случаях он мог вспылить и прийти в неописуемую ярость. Но причиной его гнева никогда не являлись какие-то личные счеты или мелкие вещи. Объектами его неудовольствия становились люди некомпетентные и бездеятельные, чьи слабости он рассматривал как ущерб интересам всего общества. Иногда его обвиняли в неожиданных вспышках гнева, которыми он, наверное, был обязан своему предку, императору Павлу I. Но на самом деле, я уверена, это случалось только когда он замечал, что кто-то менее целеустремлен и усерден, чем он, а вовсе не из-за желания просто осудить или покритиковать из вредности. Его энергия была удивительна, а способности переносить боль и созидать были сродни гениальности. Поэтому, возможно, и возникал время от времени недостаток терпения при общении с теми, кто был лишен такого дара. Щедрость этой королевской пары была чрезмерна, а их гостеприимство находилось на самом высоком уровне. Они целиком положили свое состояние и самих себя на алтарь службы друзьям и своей стране. Только обслуга их дворца на Дворцовой набережной в Петербурге состояла из 300 человек. В это число входили, конечно же, и члены семей их слуг, которые все жили за счет принца. Дети слуг бесплатно получали образование. У Ольденбургских был один сын, принц Петр, который в 1901 году женился на великой княжне Ольге Александровне, сестре императора Николая II. Начав жить с Ольденбургскими, я была встречена хлебом и солью. У меня была своя комната, окна которой выходили на Неву. Наша жизнь в Петербурге была довольно активна, так как Ольденбургские принимали участие во многих общественных и благотворительных акциях. Адреса комитетов, членом которых состояла принцесса, занимали 4 листа. У нее был секретарь, который посещал все официальные собрания. Вскоре я заметила, что тоже оказалась вовлечена во множество общественных и благотворительных действий, которые то и дело происходили во дворце Ольденбургских. Я посещала встречи и приемы. Первые обычно проходили утром, а последние – после обеда. Все, кто приходил поговорить с принцем и его женой, оставались, как само собой разумеющееся, на обед. Мы никогда не садились за стол обществом меньше, чем 20 человек. Перед обедом все собирались в большом холле. Когда обед был подан, хозяин и хозяйка появлялись из дверей, ведущих в их личные покои. Ольденбургские очень любили собак, и у них всегда жило несколько питомцев. Отец принца Александра, принц Петр Ольденбургский, в свое время учредил юридическую школу. И теперь принц Александр тоже проявлял интерес к этой работе. Он также руководил народным домом. Принц Александр был движущим механизмом, основой этого учреждения и вникал в малейшие детали, включая организацию мытья посуды автоматическими машинами. Любой изобретатель приветствовался в его доме. И, возможно, один из первых экспериментов с радио был произведен изобретателем-полковником Утиным именно во дворце Ольденбургских. Я приведу список некоторых наиболее важных заведений, которыми владели их высочества, и благодаря энергии и средствам которых те существовали. Ремесленное училище для мальчиков, юридическая школа, институт для девочек имени принцессы Терезии, детская больница, институт экспериментальной медицины, учрежденный самим принцем Александром и в дальнейшем руководимый знаменитым академиком Иваном Павловым. Во время эпидемии холеры и чумы принц Александр посещал зараженные области и потом просил разрешения правительства для основания экспериментальной лаборатории по изучению чумы в старой крепости Александра I в Кронштадте. Царствующая императрица была президентом почти всех благотворительных сестринских общин, связанных с Красным Крестом. Принцесса Ольденбургская была их председателем. Следующие институты находились под патронажем принцессы Ольденбургской. Институт Святой Троицы. Первое заведение в этом роде, носившее имя кающейся Марии Магдалины, было основано матерью принцессы Ольденбургской, великой герцогиней Мэри. Георгиевская и Евгеньевская общины медсестер. Дом милосердия для проституток. Этот дом был разделен на 3 департамента. Первый предназначался для пожилых женщин, которые добровольно могли прийти туда и затем при желании оставить его. Второй был создан для девушек в возрасте от 18 лет до 21 года. Его обитательницы были обязаны постоянно находиться там и не могли уйти сами. В третьем департаменте жили маленькие дети, которых полиция отбирала у их заблудших матерей. Дети получали там образование, специализируясь в вышивании. Там также была церковь со священником, дети пели в хоре. Первый департамент располагался отдельно от двух других. При нем был разбит большой сад. Было очень сложно найти надзирательницу для этого департамента. От нее требовалась большая работа. Воспитанницам второго департамента давали специальность учителей начальных городских школ. Девушки получали хорошее музыкальное образование и в день выпуска устраивали отличные концерты. Принцесса Альденбургская проводила много времени в этих институтах, в которых она была президентом. Как и месье и мадам Сабуровы, которые занимали пост вице-президентов. Я являлась патронессой двух департаментов. Иногда мы ходили в полицию, чтобы освободить задержанных девочек. Некоторые из них были довольно умными, но ладить с ними было весьма непросто.